Я позвала львят, но они не двинулись с места. А когда я вышла из машины, мигом убежали. Мы ехали за ними следом, пока Гупа и Джеспа не улеглись опять под деревом. Эльса маленькая куда-то скрылась. Я дошла до урочища проверить, что стало с мясом. Его там уже не было. Вернувшись к братьям, я откликнула их. Они безучастно смотрели на меня и даже не пошевельнулись. Тогда я села писать письма. Позднее Гупа спустился к реке, чуть погодя и Джеспе медленно побрел туда. Часа через два мимо нас промчалась зебра, за ней целое стадо антилоп импала, точно все они спасались от погони. Может, львята на них напали? Мы поехали в ту сторону, куда ушел Джеспе, и чуть не наскочили на молодого светлогривого льва. Подальше я увидела в долине сперва одну львицу, потом еще двух. Наши львята не показывались, а нам пора было возвращаться в Сиронейру, чтобы поспеть до темноты. Мотор капризничал, и на следующий день механики только к 10 утра наладили его. Да, когда доберемся до урочища, львят там, конечно, уже не будет. В пути нам попался сытый, сонный лев с рыжей гривой. Он бежал рядом со своей добычей. Три шакала рвали зубами тушу, а он хоть бы что. Ему явно не было дела и до двух молодых светлогривых львов, которые сидели под деревом в метрах в 200-300 от него. В урочище мы застали только одинокую импалу. На этот раз со мной поехал один Муру. Я хотела проверить, не боятся ли львята незнакомого шофера. Но в этот день мы прокатались впустую, пришлось ехать обратно ни с чем. Рыжегривого льва и его гостей мы застали на том же месте. Дальше нам попалась пятнистая гиена с двумя очень славными щенятами. Пушистые, тупоносые. Они смотрели на нас большими добрыми глазами, в которых еще не было ничего от коварства взрослых гиен. Я сделала несколько снимков и свернула с дороги, чтобы объехать семейство. На следующий день на пути к урочищу я увидела с десяток гиен. Они куда-то спешили. А чуть подальше шла непонятная возня. Я взяла бинокль и разглядела, как 6 гиеновых собак расправлялись с каким-то зверем. На миг они расступились, и показалась их жертва. Щенок гиены, наверное, один из тех, которыми я любовалась накануне. Тут же собаки снова бросились на него. Зрелище было ужасное. Я погнала туда машину и заставила шайку отступить. Мне удалось прикрыть щенка машиной, и он отошел к гиенам. Спина его была в кровавых царапинах, но в общем он как будто отделался легко. Несколько раз пострадавший оглядывался на собак. В это время к ним направился второй щенок, и я не знала, как маневрировать, чтобы защитить обоих. Тут взрослые гиены сами окружили детенышей. Тогда гиеновые собаки наметили себе другую жертву. Под видом игры, прыгая друг за другом на задних лапах, они подбирались все ближе и ближе к нескольким пони. Неожиданно 4 гиены пошли в атаку на собак, и те, к моему удивлению, отступили. Конечно, у гиен мощные челюсти, и стаи с ними шутки плохи, но я никогда не думала, что гиеновые собаки, уже отведав крови под натиском численно более слабого противника, оставят добычу. Встретили мы стадо импал голов 50. Импала – одна из самых красивых антилоп. Витые рога, стройное изящное тело, темно-рыжая окраска. Завидев нас, одна антилопа пустилась бежать длинными скачками, а за нею и все стадо словно взмыло в воздух. Понятно, мы спугнули их, но часто импалы прыгают просто так, ради удовольствия. В это время года самцы и самки собираются вместе, но в определенные месяцы самки отделяются, и самцы образуют холостяцкие стада. Один раз мы видели стадо из 40 молодых и старых самцов, другой раз 70 самок. Часто самок охраняет один самец. В этот день встреча со львятами опять не состоялась. Дорога была скверная, мы то и дело проваливались в скрытые высокой травой норы, и приходилось доставать домкраты и вытаскивать колеса. Я была очень рада, когда мы, вернувшись в Сиронейру, узнали, что прибыл новый шофер. Он был из Аруши, туристской столицы Танганьики, много лет водил машину и неплохо знал свой край. На следующее утро он сел за руль. Первая остановка была у маленького пруда поблизости от Сиронеры, чтобы долить воды в радиатор. На водопой сюда пришли два льва, и водитель перепугался насмерть. Он в жизни не видел львов, да и многих других зверей тоже. Носорога он вообще не знал. Впрочем, в этот день у него было много случаев пополнить свои зоологические познания. И когда вечером на обратном пути мы опять встретили у реки львов, водитель смотрел на них совсем спокойно.